Глава 5. Костяк. Рожденный ползать, летать не может. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся. Так вот в чем прелесть полета в небо, а она в падение. Максим Горький. Марина была девушкой не без таланта. Составными чертами ее характера были железная воля, хитрость, наглость, смешанная с откровенным хамством. Не стоит забывать и о более или менее привлекательной внешности. Она могла ловко менять маски в разговоре с людьми разного уровня. Если этот человек был, скажем, вице-мэром, то она смеялась, шутила, лебезила в разговоре с ним. Если же это был ее подчиненный, то с ним можно было разговаривать как барину с крепостным крестьянином. В таких случаях Марина любила говорить, что она обеспечила этого сотрудника работой, и за это он ей должен, обязан быть по гроб жизни. Правда, были и в отношении с подчиненными свои исключения. Так в филиале, наряду с рядовыми сотрудниками, преподавал священник, который оказывал филиалу определенное содействие в повышении его статуса. Сам священник старался исправно преподавать, но вот элементарной разработкой программ по своим курсам не занимался. За него это делали другие. Кто? Об этом несколько позже. Другой пример. Из соседнего, более крупного города, в филиал приезжала семейная пара пожилого возраста, которые работали так, как работают во всех классических вузах. То есть исправно читали лекции, проводили семинары и подготавливали свою документацию. Были и липовые штатные профессора, мертвые души, которые и ведать не ведали о том, что они в филиале работают. Они только числились в штате. Зарплату уже за них получала Марина, а занятия проводили другие сотрудники. Об этих сотрудниках, как уже было отмечено, будет сказано позже. Костяк коллектива или те самые другие сотрудники, которые выполняли всю черновую работу, был сравнительно невелик. Его составляли всего несколько человек. Это доцент Иксов, бывший боевой офицер, который находился на пенсии и держался за работу в филиале любой ценой. Да, ну и понятно, ведь даже военной пенсии недостаточно, чтобы расплатиться по крупным кредитам, которые Иксов нахватал в благородном порыве обеспечить своих детей квартирами. Вот и вкалывал бывший боевой офицер и за себя, и за мертвых душ. Другой рабочей лошадкой, вкалывавшей и за себя, и за того парня, была Надежда Александровна Дубова. Она была типичной пенсионеркой, также сильно стесненной в средствах. Причин тому было несколько. С одной стороны, это больной муж-сердечник, с другой стороны, многодетная дочь. Расходы на родственников заставляли Надежду Александровну работать на любых условиях. Директор пользовалась этим сполна. Обязательно нужно упомянуть и о доценте Кирилловой Светлане Григорьевне. Добрейшая, жизнерадостная женщина-пенсионерка. Также была стеснена в средствах, поскольку на ее шее висел безработный сын. Поэтому она, подобно Иксову и Дубовой, была согласна на все и работала. Однако помимо своей нагрузки, она вела занятия не за мертвых иногородних профессоров, а за директора Марину Александровну Чехторыскую. Дело в том, что Марина не считала возможным проводить какие-то там лекции и семинары, когда под рукой есть преподаватели-пенсионеры. Они ведь и так никуда не денутся. Вот и вкалывали пенсионеры за троих каждый. Воистину сказано, что не открываешь рот, придет и твой черед. В таком же бесправном положении находилась и Елена Евгеньевна Брешко-Брешковская, доцент кафедры экономики. Елена Евгеньевна была женщиной очень красивой и достаточно молодой. И держали ее в филиале, в отличие от преподавателей-пенсионеров, отнюдь не мысли о том, что больше некуда деться. Напротив, Елена Евгеньевна была женщиной высококвалифицированной и компетентной в своей области. Однако ее алчность диктовала ей, что филиал – это то, что нужно, и ничего, что приходится торчать на работе с 9 до 18. Зато можно сделать под заказ контрольные и курсовые работы. А если повезет, то и дипломные проекты. Благо, студентов шалопаев очного отделения, да и просто занятых заочников, которые готовы были платить, хватало. Не стоит забывать и о поборах за сдачи зачетов и экзаменов во время сессии. Все это сулило неплохие деньги. Елена Евгеньевна брала по максимуму. Но не стоит ее осуждать за это. Елена Евгеньевна в одиночку воспитывала сына. Ирина Владимировна Болдина, старший преподаватель кафедры экономики и просто многодетная мать. Работала в филиале, поскольку до пенсии оставалось еще 2 года. А младшему сыну еще нужно было доучиваться в коммерческом институте. И вообще, Ирину Владимировну Марина затащила в филиал обманом, обещав и гибкий график, и приличную заработную плату, и еще 3 короба. Действительность же оказалась совсем иной. Учитывая высокий профессионализм Ирины Владимировны, она долгие годы работала управляющей банком, она стала незаменимой сотрудницей филиала. Не только в качестве талантливого преподавателя, но и как организатор практики студентов специальности финансы и кредит. Настоящей находкой для мамы стало привлечение в коллектив филиала доцента Натальи Владимировны Смиренной, с которой мы поначалу очень сдружились. Я даже был практически уверен в том, что она в меня влюблена. Наталья Владимировна была бывшим заместителем директора настоящего классического вуза, а не какого-то там филиала. И здесь не обошлось без обмана. Марина обещала, что вся нагрузка Натальи Владимировны будет состоять из 3 рабочих дней. По факту, за Наталью сразу же навесили и колоссальную аудиторную нагрузку, и административную работу заведующего кафедры. В итоге, Смиренной редко удавалось даже элементарно выспаться. Что там говорить? А Марина умела все соки высосать из хороших людей, пользуясь их добропорядочностью. Казалось бы, Наталье Владимировне надо было стукнуть по столу кулаком, покинуть филиал. Но уже была куплена в ипотеку квартира, в которой помимо самой Смиренной жили пенсионеры-родители и любимая бабуля. Так что пока на хрупких плечах Натальи Владимировны висел кредит, она ничего не могла поделать, а вынуждена была работать в филиале МУМУ на условиях Марины. Особняком в коллективе стояла доцент Елена Николаевна Громова. Она была человеком, чье терпение, в отличие от других сотрудников костяка филиала, было не безграничным. Она позволяла себе спорить и пререкаться с директором, за что многократно распекалась последней на собраниях. Это качество Елены Николаевны понравилось мне и сделало нас союзниками. Правда, надо отметить, что это ее качество было скорее не чертой характера, а следствием объективной реальности. У нее очень болел отец, который нуждался в уходе. Вот и огрызалась Елена Николаевна, тем самым пытаясь выторговать себе особый график работы. Однако предпенсионный возраст также приковывал Елену Николаевну к филиалу. Она могла покинуть его стены лишь тогда, когда ей предложили бы лучшую работу. На блюдечке с голубой каемочкой. Наталья Петровна Кравчук, специалист по кадрам филиала МУМУ, замечательная, умная, красивая и добрая женщина. Вся ее проблема заключалась в том, что она в свое время очень рано вышла замуж. Правда, по огромной любви. С мужем они жили хорошо, однако отсутствие сколько-нибудь серьезного образования ставило крест на всех перспективах этой, безусловно, одаренной женщины. Пятаков Сергей Михайлович, молодой физрук. Сергея Михайловича привлекло в филиал желание работать по своей институтской специальности. Был он человеком положительным, однако без опыта работы. Это ставило его иногда в тупик в таких простых вопросах, как, например, составление рабочей программы. Приходилось помогать молодому спецу. В результате, уже к концу учебного года, Сергей Михайлович стал настоящим профессионалом своего дела. По поводу Сережи можно было употребить народную мудрость, что истина познается в сравнении. Действительно, Сергей работал до филиала МУМУ в охране. Там работа была не интеллектуальной, что называется от забора до обеда. Поэтому на фоне охранных структур филиал показался молодому физруку чуть ли не подарком судьбы. Что ж, тоже мотивация. В принципе, Можно сказать, что по тем или иным причинам костяк коллектива составляли люди, которые сознательно позволяли себя топтать, тем самым формируя как бы заговор молчания. Более того, их позиция позволила Марине превратиться в взорвавшуюся хамку, убежденная в своей непогрешимости и неподсудимости. Да, верно сказал Эдмунд Бёрк, зло побеждает лишь тогда, когда хорошие люди сидят сложа руки. Ну и не стоит забывать о Наталье Юрьевне Горлохватовой, заместителе директора по всевозможным вопросам. Выше ей уже была дана вполне полная характеристика. Правда, по поводу этой особы стоит сделать небольшую ремарку. Госпожа Горлохватова, оправдывая свой невыносимый характер, прикрывалась тем, что она в одиночку воспитывает сына. Хотя это было бессовестной ложью. В реальности воспитанием сына занималась не она, а ее невестка Полина Варли. Сам сын Горлохватовой относился к своей биологической матери весьма прохладно. И чем старше он становился, тем это было заметнее. Если говорить об ином персонале, то необходимо подчеркнуть, что ведьма Ириада устроила на работу филиал свою дочь и свою невестку. Дочь, белокурая красавица Ольга, была совсем не похожа на мать. Она вся была в отца. И если бы не знал, то сроду бы не поверил, что Ольга дочь ведьмы. Настолько она была противоположностью своей матери. Всем была хороша эта девушка. Покладистая хозяйка, замечательная жена и мать, верная подруга. Невестка, кореглазая шатенка Милочка. Не сказать, что красавица, но тоже очень хороший человек. Характером она напоминала Ольгу. Одна беда, в браке с сыном ведьмы Ириады, Прохором, у нее не было детей. Почему? Об этом будет сказано позже. В библиотеке со студентами и персоналом филиала работали сестры Зайцевы, Елена Михайловна и Наталья Михайловна. Работали профессионально. Ни один из студентов не уходил из библиотеки с пустыми руками. Библиотекари оказывали максимальную помощь учащимся не только в поиске литературы для подготовки к семинарам, экзаменам, зачетам, но и в написании курсовых и дипломных работ. Наталью Михайловну и Елену Михайловну отличали такие качества, как порядочность, честность, обостренное чувство справедливости. Кроме всего прочего, они были глубоко верующими людьми. Именно последний фактор держал их в филиале. Сестры Зайцевы не хотели бросать студентов на произвол судьбы. Однако именно это и было на руку Черторыйской. В целом же костяк коллектива соответствовал рекомендациям, которые Марине дала ведьма Ириада во время первой их встречи на Агаповских болотах. Все здесь держалось на страхе и безмолвном выполнении любых приказов.